Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Кто есть к телефону Павла Андреевича? А вы кто? Я сейчас все объясню. Меня зовут Ксения, я звоню со службы защиты бизнеса. На Павла Андреевича пришла жалоба от компании «Росденьги». И, то есть, соответственно, долг стоит на продажу коллекторского агентства. Не на продажу, на переуступку права требования. На продажу именно, по 382 статье. А вы кем им приходитесь? Юристом. Отлично. А тогда пригласите меня его к телефону. Нет его. Как я его вы приглашу, знаете, если переадресация работает? Как нет, в компании «Росденьги» есть уже все документы и моя доверенность. Все. Тогда мне назовите. Я не организация. А вам-то зачем? Вы же не «Росденьги». Как нужно. А при чем «Росденьги», если долг теперь у меня находится? А вы кто такая? Что это за служба защиты бизнеса? Защита бизнеса. «Росденьги» обратился в организацию с жалобой. Почему? И что? Вы имеете какие-то полномочия, как судебные приставы, что ли? А вы имеете? Вы даже не представились. Дарья Сергеевна меня зовут. Ну, отлично. Назовите тогда номер доверенности. Зачем мне вам предоставлять эти данные? Значит, вы не являетесь юристом. А вы Шарашкина контора какая-то. Ну, что еще? Ну, юрист вот именно вот такими словами выражаться не будет. Ну, конечно. Вы родственница его. Нет, я не родственница. Ну, а почему отвечаете с номера? Потому что переадресация работает. Ну, отлично. Тогда позовите мне этого человека. Как я ему позову, если мы в разных городах живем? Вы ему позвонили, он мне звонок сбросил. Отлично. Так, и сколько по времени вы, получается, работаете с ним? Странно, второй месяц. Человек брал в этой организации деньги больше года. Всегда все вовремя оплачивал, а тут решил обратиться к юристу. Но это так странно. У него же не один займ в Росденьгах. А, у него еще не один займ, отлично. Что у него еще есть? Ну, я думаю, что это не ваше дело. Ну, вы представьтесь полностью. Юрист какой в организации? Так вы сами-то не представились. Я ни в какой организации не состою. Я сказал, защиты бизнеса. Это ваша фамилия? Ксения Игоревна. Я вам сейчас только что фамилию назвала свою. Ну, я очень рада. Что вас интересует? Да вы не юрист, это 100%. Кто-то из родственников, вот эти отвечаете с его номера на звонки, представляется юристом. Ну, мне плевать вообще, как вы думаете. Что? Главное, что кредитору я отправила всю необходимую информацию. Где тогда? Ну, где эти данные тогда? Ну, вы же не кредитор. Да кредитор мне все документы передал, никаких данных от юристов нет. Да, ну, конечно. Ну, вот я поверю. Да вы какая-то просто Шарагина контора, которая... будет присылать липовые повестки о вызове на допрос, о возбуждении уголовного дела и всего остального. Еще раз говорю, служба защиты бизнеса. Вы что, коллекторское агентство? Если вы коллекторское агентство, назовите мне тогда номер в реестре ваш. А я вам сказала, что я коллекторское. А что вы защищаете? Какие вы можете жалобы рассматривать? Вы что, какой-то орган, который имеет право рассматривать жалобы? Вы же обычная ООшка. Я еще какие раз, полномочия могут быть у ООшки? Да вы агент. Продавать будете помидоры на базаре. Хорошо. Это переуступка права денежного требования. Статья 382. Нет, переуступка права это 1005 статья. 1005 статья – это агентский договор. Вот это вы служба защиты бизнеса. Хер вы там что защитите с таким знанием законодательства? Идиотка. Переуступка права денежного требования – это 382 статья Гражданского кодекса. 1005 статья – это агентский договор, когда кредитор заключает агентский договор на какое-то сопровождение на 2-3 месяца. А при 382 статье меняется кредитор. Ой, дура, блин. Служба защиты бизнеса. Передай трубку. Не передам я никому трубку, идиотка. Ты пойди сначала Гражданский кодекс выучи, а потом будешь названивать. Солнышко, вот кто ты ему. Ты никакой не юрист, все понятно. Ну все понятно. Ты ну все, тогда давай сливайся. Иди других защищай. Служба защиты бизнеса, блин. Мужу, чтобы в твои Росденьги обосрались, когда тебя наняли с бизнеса их защищать. Ой, идиотка, этот разговор завтра же на Ютубе будет. Я тебя на весь Ютуб просто. Ну приезжай, посмотри. Я хочу посмотреть, что это за существо защищает бизнес. Давай, приезжай. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Сеть Лембанк. Меня зовут Халюта Виктор Сергеевич. Васильевна, это вы, верно? Да. Я на очень занят по поводу задолженности. Денежные средства на счет не поступили. Вы оплату производили? Нет. Почему? Не хочу. Что? Не хочу. Это очень интересная позиция, но вы не может такого быть. Вы либо оплачиваете, либо нет. Нет. Точнее, мне нужно. Не оплачиваете. Следовательно, нарушаете кредитный договор, верно? Да. Нарушаете. По какой причине запись телефонного договора? Сообщите мне для проверки. Не хочу, я же сказала. Ну, это неправильный ответ. В смысле, а что, это викторина какая-то? У вас там правильно. Причина, повторяюсь. У меня есть причина, отсутствие желания. Это можно говорить в детских садах. Вы взрослый человек. У вас имеется кредитное не бывает взрослых людей, бывают только постаревшие дети. Нарушаете статью 210 Гражданского кодекса. А вы судья, чтобы определить нарушение Гражданского кодекса? Конечно. Вы же обычно... 210 это изменение односторонних... В смысле, конечно, вы судья? Нет, я говорю то, что я знаю статью данную. Ну, я тоже ее знаю, ну а почему вы берете на себя такое право определять нарушение статьи Гражданского кодекса? Потому что вы ее нарушаете. Как только вы оплату не производите... Так я вижу, что вы тоже много чего нарушаете. Ну, так сообщите. Зачем? Я просто жалобу на вас напишу и все. Вы не хотите, дайте угадаю, да? Я почему хочу? Хотите, ну сообщайте тогда. Нет, не считаю нужным. Почему нет? У вас есть, можете на сайт банка обратиться. Да зачем? Я сразу в Центробанк и в службу судебных приставов. Конечно, это все в ваших правах. В правах? Вам никто это не запрещает делать. Ну и все тогда. Вы нарушаете. Да мне плевать на то, что вы там говорите. Но вы же понимаете, что ваши денежные средства вы все равно будете выплачивать. Да, да, да, где-то в ваших мечтах. И ваше не хочу, и это будет, я же говорю еще раз, в детских садах только применимо. Мне вообще плевать. Точно? Да. То есть на запись телефонного разговора вы отказываетесь? Да, да, да. Ваших платежей. Хорошо. А во всех последствиях возможных я вас ознакомил, а именно штрафы, информация бюро кредитной истории передается по факту задолженности. Не надо мне вот это вот все читать. Звонки будут поступать вам. Не надо. Третьим лицам вы можете звонить только тем, кому я разрешила. Конечно. Которого указали. Верно? Верно. Да, да, тогда, тогда вопросов нет. Звоните, хоть в кулак. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. Пока, дебил. Алло. Для соединения с оператором оставайтесь на линии. Здравствуйте. Здрасте. О, МКК 4 финанс, компания «Вилос», отдел досудебного взыскания, Лотина Ксения Сергеевна. Разговор записывается. Юрина? Да, слушаю вас. Задолженность у вас имеется в нашей компании. Когда денежные средства вернете, которые никогда. Вам остались? На каком основании? На основании? В суде расскажи, на каком основании. В суде? А когда вы в суд подаете? А на кого мне в суд подавать? Ну, вы говорите, в суде. Я ну, вы же хотите деньги. Рано или поздно пойдете в суд за ними. Да нет, Ирина Юрьевна, ошибаетесь. Ожидайте ну, тогда не получится. Коллекторское агентство. Не продажу, а переступку вы, права по требования. Регистрации. Нет, продает ваша маманя помидоры на рынке. А это переступка права денежного требования. От зеркала отойдите, вот от зеркала отойдете, перестанете сама с собой общаться, и мы с вами сверху. Так тупо, зеркало, водичка, валерьянка. Выезд ожидаете? Выезд. До свидания. Вы ожидаете, когда у вас мозг появится. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, Павел Андреевич, спросите, пожалуйста. А кто спрашивает? Меня зовут Наталья Сергеевна Андреева, общество с ограниченной ответственностью, кредитных связей. Мы представляем интерес ООО, ИФК, займ онлайн и другом ПЛС. удаляю вас из записи разговора. Угу. Нет его. Представьте, как вас зовут? Не хочу его. Как вас зовут, представьте? Ну вы же спросили, кто звонит. Я представилась. Почему вы не представляетесь? А вы мне звонили на телефон Павла Андреевича. А мы звоним на телефон Павла Андреевича. Наташку вы взяли. Это мой. А он оставил телефон как свой. Но я а он оставил как свой. И мы с ним общались неоднократно. Молодцы. То есть вы хотите сказать, что эта карта зафиксирована на вас, эта сим-карта? Да. Официально. Да? А если мы проверим? Проверим. Вы понимаете, что у нас запись идет разговора? У меня тоже. Представьтесь, как вас зовут? Не представлюсь. Уж проверьте, на кого сим-карта оформлена. Вот проверьте и узнаете, как меня зовут. Вы фиксируете, что вы не представляетесь. И кем вам приходится, Павел Андреевич? Вы думаете, я вам не представилась, а тут рассказала, кто кому кем приходится, да? Я не слышала, еще раз повторите, чем вам приходится. Да это не ваше собачье дело. Вы корректно разговариваете. Я вас могу только корректно нахер послать. Устраивает? Адрес. Адрес, где проживает Павел Андреевич, отправим ему лично. Ага. Отправь. Я на Андрей, не приходила. И на вы не договариваетесь. Напишите контактный номер телефона. 2800. 2800. Да мне ваш номер нахер не надо. Телефон. Я никому не буду ничего это называть. 611-5724. Упреждайте Павлу Андреевичу, ему необходимо с нами связаться. Какая-то гайморитная тетка мне позвонила. Все, пока, гайморит, как вылечите, позвоните. Я фиксирую. Чего ты так фиксируешь? Не передаете. Ой, я сейчас обкакаю. Передавать Павлу Андреевичу информацию. Что-то, какая-то гайморитная овца что-то зафиксировала. Учитывая, что этот номер телефона он оставил как свой, мы думаем, что все-таки это его телефон. Ой, мне вообще плевать, что ты там думаешь. Давай уже вот это вот, чеши отсюда. Корректно разговаривайте. В связи с тем, что вы некорректно разговариваете, я буду вынуждена прекратить разговор. Ну и свою прекрати. Это будет корректнее с твоей стороны. Алло. Алло, здравствуйте. Здрасте. Конюшкин Вячеслав Андреевич, компания «Лаймзайм», я запись договора. Вячеслав, на это вы? Да. У вас в компании имеется финансовое обязательство 30 212 рублей на просрочке 82-й день. Скажите, почему оплату не производите? Не хочу. Это единственная причина? Да. Вы в суде также будете говорить, Мария Вячеславовна? Да. Замечательно. Вы экзамен с какой целью приобретали, скажите, пожалуйста? Сиськи себе сделала. Угу. Вы знаете, что вы нарушаете законодательство 309 статью КГ РФ? Должны платить незаконным образом установленный срок. Прежде чем нарушать законодательство, ознакомьтесь с ним, пожалуйста, Мария Вячеславовна. И подумайте о том, что за все бывают последствия. И вы будете платить в любом случае. Ага. Продолжайте в это верить. Понимаете? Нет. Если до 24 числа платеж не поступит, не поступит. Компания вправе рассмотреть иные варианты взыскания. Рассматривайте сразу. Минправ обратится в коллекторскую организацию по агентскому договору 1005 статье КРФ. Вообще плевать. И будете с ними так общаться и так далее, Мария Вячеславовна. Если подобно русски, то я напомню, у них имеются выездные мероприятия. У вас тоже имеется. Адрес проживания назовите? Не назову. То есть сейчас вы отказываетесь добровольно платить компанию, правильно вас понимаю? Да. По записи договора назовите фамилию, имя, отчество, это что вы отказываетесь от оплаты? После того, как вы мне назовете номер телефона, с которого вы звоните, ваш номер как оператора по обработке персональных данных и ваш адрес фактического местонахождения. А вы скажите, Мария Вячеславовна, эти данные к вашей задолженности какое отношение имеют? А как к моей задолженности относится вот этот фарс весь? Я вам что, заводная обезьянка? То вы не хотите платить, хотите через суд. Правильно, Мария Вячеславовна? Вы же такие слова говорите, правильно? Да, я говорю, я вам не хочу платить. Вот. Сейчас давайте зафиксируем по записи говорить. Фиксируйте. Цирк-то зачем устраивать? Подсказывайте топаты. Это не цирк, Мария Вячеславовна, это вы да сейчас. Да это цирк. Устроились в компании добровольно сотрудничать. И я что, должна как заводная обезьянка по какой причине? Повторять то, что вы хотите? Я такого не говорил, Мария Вячеславовна. Ну вы не объясняете, почему 82 дня вы в компании? Почему не объясняю? Объясняю, я говорю, я не хочу вам платить. Чего вы дебилы там не поймут? Не объясняете, не объясняете. У вас просто в скрипте такого варианта нет. Поэтому вы ни хера не знаете, что делать. Можете пояснить? Чего? Почему вы не хотите в компанию платить? Вы объясните мне. Да потому что я хер на вас забила. Кому захочется отдавать деньги свои каким-то шаромыгам. То есть вы сейчас по записи Гора подтвердили, что вы брали займ с целью невозврата, правильно? Нет, неправильно. Я сказала, думайте о том, что нет смысла отдавать деньги каким-то шаромыгам. А вы должны платить лежачим образом, то нам не сразу 39-й. Заставьте меня. Будете платить. Мой вам совет добровольно. Ой, не, в задницу свои советы себе засуньте. Вы меня слышали, требования компании озвучено до 24 октября, вы должны оплату произвести. Если платежа не будет, компания вправе рассмотреть свои варианты. Все рассматривайте, не ждите. Вы меня второй раз уже это говорите. Пока. До свидания. Ни к чему. Алло? Здравствуйте. ООО МКК ГФК, главфинанс-специалист Яковенко Анжелика Валерия Сергеевна. Наш разговор записывается. Анжелика Валерия Сергеевна. Здравствуйте. Я могу услышать Павла Андреевича? Нет, он с такими, как вы, не общается. С такими-то с какими? С Анжеликой Валерия. Ну, если вы просто, видимо, первый раз слышите, что у человека может быть два имени, да? А, нет, у вас просто два имени, как у женщин с низким уровнем социальной ответственности. Он с таким не общается. Очень жалко, конечно, что вы так думаете. Я так уверена. Могу услышать Павла Андреевича. Я же сказала, он с такими, как вы, не общается. Как я могу его услышать? Ухом. Но он с такими, как вы, не общается. Я поняла. Отлично. Ну, мы тогда позже свяжемся с Павлом Только Андреевичем. Только не вы. Пусть мальчик позвонит. До свидания.